должны выступить слезы на его глазах. Но глаза горели мукой, в них не было слез. «Ну что еще?» — сказала Кэтрин, откинувшись в кресле и сама устремив на Хитклифа взгляд из-под насупившихся вдруг бровей. Ее настроение непрестанно колебались в быстрой смене капризов. «Ты и Эдгар, вы разбили мне сердце, Хитклиф. И оба вы приходите ко мне плакаться о том, что сами натворили. Будто жалеть надо вас. Не хочу я тебя жалеть. Не хочу. Ты меня убил, и это, кажется, пошло тебе впрок. Какой ты крепкой. Сколько лет ты собираешься прожить после того, как меня не станет?» Чтобы обнять ее, Хитклиф встал на одно колено. Теперь он попробовал подняться, но она схватила его за волосы и не пускала. «Я хотела бы держать тебя так, — продолжала она с ожесточением, — пока мы оба не умрем. Как бы ты ни страдал, мне было бы все равно. Мне нет дела до твоих страданий. Почему тебе не страдать? Ведь я же страдаю. Ты забудешь меня? Будешь ты счастлив, когда меня похоронят? Ты, может быть, скажешь через 20 лет, вот могила Кэтрин Эрншо. Когда-то давным-давно я ее любил и был в отчаянии, что потерял ее. Но это прошло. С тех пор я любил многих других. Мои дети мне дороже, чем была она. И на смертном одре я не стану радоваться, что иду к ней. Я стану печалиться, что разлучаюсь с ними. Скажешь, Хитклиф, да? Ты хочешь замучить меня, чтобы я, как ты, потерял рассудок? — вскричал он, высвобождая свои волосы и скрежеща зубами. Вдвоем они представляли для равнодушного наблюдателя странную и страшную картину. Кэтрин недаром полагала, что рай был бы для нее страной изгнания. Если только расставшись со смертным телом, она не отрешилась бы от своего нравственного облика. Сейчас ее лицо, белое, с бескровными губами и мерцающим взором, выражало дикую мстительность. В зажатых пальцах она держала клок вырванных волос, а Хитклиф, когда поднимался, одной ладонью уперся в пол, а другой стиснул ее руку у запястья. И так мало было у него бережности к больной, что когда он разжал пальцы, я увидела 4 синих отпечатка на бесцветной коже. «Или ты одержима дьяволом, — сказал он гневно, — что так со мной говоришь, умирая. Подумала ли ты о том, что все эти слова останутся выжженными в моей памяти, и после, когда ты покинешь меня? Они будут въедаться все глубже до конца моих дней. Ты лжешь, и знаешь сама, что лжешь, когда говоришь, что я тебя убил. И ты знаешь, Кэтрин, что я скорее забуду себя самого, чем тебя. Разве недовольна для твоего бесовского себелюбия, что, когда ты уже обретешь покой, я буду корчиться в муках ада?» «Не будет мне покоя», — простонала Кэтрин, возвращенная к чувству телесной слабости и сильным и неровным биением сердца. От чрезмерного возбуждения сердце так у нее заколотилось, что это было и слышно, и видно. Она ничего не добавила, пока приступ не миновал. Потом заговорила вновь, уже более мягко. «Я не желаю тебе мучиться сильнее, чем я сама, Хитклиф. Я желаю только, чтобы нас никогда не разлучали. И если какое-нибудь мое слово будет впоследствии тебя терзать, думай, что я под землею испытываю те же терзания. И ради меня самой прости меня. Подойди и стань опять на колени. Ты никогда в жизни не делал мне зла. Нет. И если ты питаешь ко мне злобу, мне это будет тяжелее вспоминать, чем тебе мои жестокие слова. Ты не хочешь подойти? Подойди». Хитклиф подступил сзади к ее креслу и наклонился над ней, но так, чтобы ей не было видно его лица, мертвенно-бледного от волнения.